Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 9 июля. Давид земляничник, Тихвинская. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Бога Купала. Ах, каким душистым, каким румяным и сладостным был этот день когда-то! На Давида в обилии поспевала земляника, что можно, да и нужно было по ягоды идти. На Тихвинскую земляника ягода поспевает, красных девок да баб в лес зазывает. Первую ягоду в рот клади, вторую домой неси. А они и рады, радёшеньки, земляника лесная всем ягодам ягода, красна, душиста, а вкусна-то как! Да и не боязно было в этот день по лесу ходить. Там добрый дед-лесовик главенствовал. Руки и ноги у него дубовой корой покрыты, в волосах и бороде плющ вьется, а на голове птичье гнездо. Неказист был дед, зато сердце золотое имел. Поэтому, если кто-то ненароком в незнакомые места забредал, сразу к лесовику обращался. «Дед лесовик, ты к лесу, а я к дому привык». И не было случая, чтобы не помог он бедолаге на верную дорогу выйти, да еще и с полной корзинкой ягод, часть которых шла малым детям да старикам на угощение, а часть земляники собирали для заготовок на зиму и лекарственных нужд. Землянику в деревнях очень уважали, ведь эта ягода не только вкусная, но и целебная. Мятыми ягодами лечили старые язвы. Шли в лес, пока еще роса не высохла, собирали на белую тряпочку ягоды и накладывали повязку. И так, пока рана не затянется. К тому же ягоды земляники исцеляют от малокровия, головных болей, рези в животе, лечат печень и мочевой пузырь. Листья земляники летом высушивают, а зимой чай варят, который сердце лечит, да сил добавляет. Существовало поверье, что тот, кто хочет 9 июля денег занять, должен положить листья земляники в карман. Тогда отказа точно не будет. В этот день примечали: земляника красна, не сей напрасно овса. Обилие ягод предвещает холодную зиму. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Бога Купала. Купала – Бог, который дает человеку возможность сотворять всякие омовения и проводить обряды очищения телес, души и духа от различных хворей и болезней. Бог, наставляющий на радостную и счастливую жизнь. Купала – веселый и прекрасный Бог, одевающийся в легкие белые одеяния, украшенные цветами. На голове у него венок из прекрасных цветов. Купалу почитали как бога теплого времени лета, полевых цветов и полевых плодов. Многие славяно-арийские роды, занимающиеся полеводством, почитали бога Купалу наравне с богиней Макаш и богиней Тарой, а также богами Перуном и Велесом. Перед началом жатвы и сбором полевых плодов в честь бога Купалы проводился праздник, на котором Купале, а также всем древним богам и предкам на капище приносили бескровные жертвы. Волхвом выбирался самый большой каравай, с которым он проходил вдоль рядов. Каждый из участников ритуала должен был правой рукой дотронуться до каравая, загадав желание. Затем, перед сожжением на костре, треба освящалась волхвом. После чего православные староверы свои бескровные жертвы и требы бросают в огонь священного свастичного жертвенника, чтобы все принесенное в жертву появилось на праздничных столах богов и предков. После принесения бескровных жертвоприношений от живого огня священного свастичного жертвенника общинники зажигают свечи и огневицы, которые закрепляют на венках и плотиках и отправляют по течению рек. При этом на свечу или огневицу они наговаривают свое сокровенное желание или просьбу об избавлении от хвори и болезней, всяческих неудач, различных проблем и тому подобное. Этот обряд можно объяснить следующим образом. Горящая свеча или огневица освещает просьбу или желание общинников. Вода реки запоминает их и, испаряясь, поднимается к небесам, донося до богов все просьбы и желания православных староверов. На празднике каждый должен пройти ритуал полного очищения, дабы полностью очищенным приступить к сбору полевых плодов и к началу полевой жатвы. Этот ритуал у православных староверов состоит из трех частей. Первое – очищение. Очищение тела. Каждый присутствующий на празднике в день Бога Купала должен омыть свое тело в священных водах – реки, озера, водоема и так далее, чтобы смыть с себя усталость и грязь. Второе очищение – очищение души. Для того, чтобы присутствующие на празднике в день Бога Купала могли очистить свою душу, возжигают костры, и все желающие прыгают через них, ибо огонь сжигает весь негатив и очищает ауру и душу человека. Третье очищение – очищение духа. Каждый общинник, присутствующий на празднике в день Бога Купала, а также желающие, могут очистить и укрепить свой дух. Для этого из горящих углей большого костра создают огненный круг, по которому ходят босиком. Этот праздник неразрывно связан и с другим событием древности. В те времена бог Перун освободил на Кавказе из плена своих сестер и отправил их очиститься в водах священного Ирия Иртыша и в сметанном чистом озере – озеро Зайсан. Об этом событии также повествуется в пятом клубке песен птицы Гамаюн. В связи с тем, что Купала является богом-покровителем небесного чертога коня в осворожьем круге, в этот день принято купать коней, заплетать в гривы разноцветные ленты и украшать их полевыми цветами. Праздник бога Купала – один из самых важных в череде праздников Кологода. Он включает в себя большое число обрядов, игрищ и чудесных действ, описать которые в двух словах невозможно. Слава богам и предкам нашим! Слава Богу Купале! Слава родной земле Свято-Расы! Всем родам славян и ариев очищения, света, радости, мудрости, достатка, любви и счастья! Братья месяцы.